— усмехнулся меценат. «А если вам нужны какие-нибудь книги, так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте, у нас это принято». Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание. После ее ухода нянька подошла к креслу, грузно уселась в него и, посмотрев на победоносно переглядывавшихся клевретов, строго сказала: «Ну, ребята, не пара она вам. Не по плечу себе дерево рубите». «Кальвия», — возразил мотылек, обнимая ее седую голову. «Где же это видано, чтобы мотыльки дорубили яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат. Буду порхать вот так». Он вспрыгнул на атаманку, перемахнув на стол, оттуда обрушился на плечи Новаковича и, наконец, тяжело дыша, сполз с Новаковича на пол. «Мотылек», — сказал размягченный меценат, — «за то, что ты сегодня вспомнил, подумал обо мне, я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Она тебе нравилась». «А я», — торжественно подхватил Новакович, — «никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения читал у чужих авторов в немецких журналах. Ты совершенно оригинальный писатель, мотылек». «А я», — проворчала нянька, — «оборву тебе уши, если ты будешь бросать мне на ковер апельсиновую шелуху». «Кальвия, я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой». И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь мотылька, как память о яблоньке, изредка, как скупой петербургский луч, заглядывавший в темную меценатову гостиную. Часть вторая. Чертова кукла. Глава девятая. В кавказском кабачке. В уютном, увешанном восточными коврами и уставленном по стенам тахтами отдельном кабинете кавказского погребка на Караванной улице заседала небольшая, но очень дружная компания под главным председательством и руководством мецената. Кроме него были Кузя, Новакович и великолепная Вера Антоновна, которая, как это ни странно, но выехала в свет из-за своей лени. Сегодня как раз был день ее рождения, и меценат, созвав с утра своих клевретов, предложил отпраздновать этот замечательный с его точки зрения день в квартире Веры Антоновны. Но когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь несвойственную ей энергию, заявив, что лично прибудет к меценату для обсуждения этого сложного вопроса. Приехала и, устало щуря звездоподобные глаза, заявила: «Послушайте, вы в уме ли? Ведь это сколько хлопот, возни. Да ведь я после праздника буду 3 дня лежать совершенно разбитая. Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой – это нечеловеческий труд? Пожалейте же меня, не приезжайте. Ну не стыдно ли вам так мучить меня? Ведь я красивая и добрая». Мотылек застонал. «Кто же? Кто вас мучит, принцесса? Кто это осмелится, великолепная?» Две клички Веры Антоновны, которыми наделили ее неугомонные клевреты, при молчаливом одобрении мецената. «Укажите мне такого мучителя, и я объем мясо с его костей. Разве мы вас не понимаем? Действительно, адская работа. Встреть каждого гостя отдельно. Да скажи ему под лицу несколько ласковых слов. Да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушанье на тарелку.